Но с его тогдашней силой он никак не мог уйти с другими экспертами. Те, кто уехал, сделали это очень прямо. Всего за одну ночь все основные члены больших сект полностью исчезли, оставив лишь несколько незначительных слабаков. Ван Ую активизировал всю мощь королевства и проложил себе путь в четыре великие запретные земли. Эти четыре страны были наиболее вероятными местами для людей, покинувших мир. Однако он ничего не нашел. В конце концов, приняв всевозможные меры для того, чтобы его королевство продолжало процветать в течение длительного времени после его отъезда, Ван Ую приступил непосредственно к осуществлению своих планов. Теперь, когда он снова проснулся, Ван Ую понял, что его самое страшное предсказание сбылось. Земля действительно уменьшилась до такой степени, что стала похожа на мертвую планету. Линши была такой тонкой, что приводило в отчаяние. Его ментальная сила вырвалась наружу на 10 километров, но ни один боевой культиватор не появился в его сознании. Неужели Земля уже пришла в такое состояние? А как же мое королевство? Глядя на бесконечный поток металлических ящиков, бегущих по земле, и бесчисленные высокие здания, вздымающиеся в небо, Ван Ую чувствовал себя потерянным. Со вспышкой Ван Ую исчез и снова появился перед молодой женщиной. Когда он схватил ее, его огромная ментальная сила хлынула в море ее сознания. Тело молодой женщины сильно дрожало. Ван Ую слегка прикрыл глаза, просматривая каждое воспоминание в ее голове. Все, начиная с детства и кончая взрослостью, промелькнуло в его глазах, как в кино. Мгновение спустя он отпустил несчастную молодую женщину, которая упала на землю. Ван Ую охватила грусть. «Моя великая империя действительно пала», — промычал Ван Ую, и его фигура исчезла. На тротуаре осталась только молодая женщина с пеной у рта. Учитывая ее состояние, она, скорее всего, скоро умрет. Если ей повезет, она выживет, но ее разум будет разрушен, оставив ее умственно неполноценной. Но все это было не то, что волновало Ван Ую. Люди после этого, вероятно, не будут так обеспокоены этим, за исключением ее скорбящей семьи. В это время Бэй Фэн лениво сидел с книгой по географии, обычаям и путешествиям в руках. Было неясно, кто написал дневник. С первого взгляда было ясно, что книга написана несколько лет назад. Она была старой и потрепанной, и во многих местах содержала ошибки. Что связывает перевал Хангу с мавзолеем императора Цинь? По словам Лин Сюэ, мавзолей постоянно перемещается, и место, где он остановится в это время, это перевал Хангу. Бэй Фэн с интересом прочитал введение о перевале Хангу. С древних времен, на протяжении многих эпох прошлого, перевал Хангу всегда был географическим положением, которому придавалось первостепенное значение среди приоритетов. Исторически это всегда была земля, за которую сражались королевства и империи, земля, которую нужно было получить любой ценой. Только в современную эпоху он ушел из центра внимания и превращен в туристический объект. Глава 466. Перевал Хангу. Бэй Фэн скептически посмотрел на дневник. Для одного и того же географического места на протяжении тысячи сотен лет о нем было бесчисленное множество историй и легенд. На основе многочисленных шокирующих событий, которые там произошли, было создано так много и до такой степени разных историй и рассказов, что никто не мог сказать, что было реальным, а что фальшивым. Перевал Хангу. К западу от него лежало широкое плато, к востоку – глубокая естественная долина, к югу – могучий горный хребет Циньлин, а к северу – бушующая желтая река. Это было самое раннее важное естественное укрепление в китайской истории. Перевал Хангу исторически имел два места. Перевал Цинь, расположенный в Вандацуне в 15 километрах от округа Линбао провинции Хунани в 75 километрах от префектуры Саньмэнься, и перевал У, который наклонялся к востоку от округа Синьинлэйна, в 150 километрах к западу от Цинаня. Он располагался на двух древних дорогах, недалеко от берега Желтой реки. Поскольку он находился в долине, это было опасное место, поэтому он стал известен как перевал Хангу, означавший «коробчатая долина». Перевал Хангу был древним полем битвы, наполненным криками людей и воем боевых коней, известный, как перевал, где один человек может стоять против 10 тысяч. Перевал был важным местом для противостояния иностранным захватчикам на протяжении всей истории Древнего Китая. Династия Цинь построила перевал Хангу и Великую Китайскую стену, чтобы создать прочный фундамент для облегчения пополнения материалов и в качестве трамплина для нападения и вторжения в окружающие племена. Трудно представить, как трудно династии Цинь было объединить 6 основных государств в эпоху трудностей с транспортом и связью, и как процветала династия Цинь в то время. На протяжении сотен и тысяч лет перевал Хангу окружали бесчисленные легенды. Согласно одной из самых известных легенд, философ Лао Цзы однажды написал там 5000 слов книги Дао, а затем уехал на своей зеленой корове с перевала Хангу, чтобы никогда не возвращаться. На протяжении многих лет многочисленные даосы в стране и из-за рубежа приезжали в это место с паломничеством и приносили жертвы предкам даосизма. Возможно, эти записи не совсем правдивы, но тот факт, что вокруг него существует так много легенд, которые продолжают формироваться, несмотря на то, что прошли тысячи лет, должен означать, что он определенно необычен. Более того, каждое слово из великих произведений, таких как книга Дао Лао Цзы, сродни драгоценному камню, и все это, очевидно, имеет чрезвычайно глубокие боевые концепции. Хотя не было никаких книг по истории, которые были написаны рукой Лао Цзы, его сила определенно была чрезвычайно велика, пробормотал Бэй Фэн себе под нос. Когда Лао Цзы покинул перевал Хангу, с севера хлынула пурпурная ци, охватывая 30000 ли. Что это за феномен? Даже если записи были слегка преувеличены, сила Лао Цзы определенно была очень велика. Осталось самое большее полмесяца, тихо сказал Бэй Фэн, и комната погрузилась в тишину. Ван Ую молча стоял посреди улицы. Хотя он ничего не делал, глаза людей не могли не притягиваться к нему, как будто он был центром мира. Боже мой, как он красив, вау. Но тебе не кажется, что его одежда немного странная? Какая разница, повязка не имеет значения. Может, сходим и возьмем у него телефон? Неподалеку от Ван Ую стояли 3 молодые девушки лет 20 и возбужденно на него таращились. Молодые девушки обычно называли красивым все, чего не могли понять. Ван Ую не был особенно красив, просто у него были властные манеры короля, а с добавлением следов злой ауры, он излучал чрезвычайно очаровательную атмосферу, которая привлекала к нему других. «Молодой человек, а вы не думали заняться индустрией развлечений?» Ван Ую рассеянно огляделся по сторонам и наконец увидел перед собой мужчину средних лет с густой бородой и растрепанными волосами. Если бы не дорогая дизайнерская одежда на его теле, мужчина средних лет, вероятно, смог бы заработать несколько сотен долларов, просто сидя на обочине дороги. Глаза Ху Саньфэня возбужденно блуждали по всему телу Ван Ую, как будто он оценивал необработанный драгоценный камень. Прирожденный актер, Ху Саньфэнь чувствовал, что он обнаружил необработанное сокровище, и был чрезвычайно взволнован. Он сидел в кафе на втором этаже, когда выглянул наружу. От одного взгляда его сердце затрепетало от возбуждения. Посреди улицы стоял молодой человек в роскошной драконьей мантии и рассеянно оглядывался. Хотя на первый взгляд его внешность не была слишком выдающейся, вокруг него было странное магнетическое очарование, которое вынуждало других смотреть на него снова и снова. «Исчезни!» Ван Ую почувствовал крайнее раздражение от назойливого взгляда мужчины средних лет. «Этот парень интересуется мужчинами, не так ли?» Слегка нахмурившись, он почувствовал, как слабое давление покинуло его тело. «Какая страшная аура! Он по-настоящему поистине идеальный кандидат!» Ху Саньфэнь на мгновение испугался, но сразу же пришел в еще больший восторг. Свет в его глазах тоже стал ярче. «Люди, подобные этому молодому человеку, обладали магическим магнетическим обаянием, которое заставляло других неконтролируемо на них смотреть. И сколько бы они на него ни смотрели, он им никогда не надоест. Такой человек рожден, чтобы быть на больших экранах». Ху Саньфэнь уже видел, как слава Ван Ую распространяется по всему миру. Сам он прославился бы как человек, открывший и воспитавший суперзвезду. Нужно сказать, что невежество было истинным блаженством. Удивительно, как Ху Саньфэнь мог думать о таких вещах в этот момент. Если бы на его месте был практикующий боец, тот бы тут же упал на колени. «Проклятая тварь, какая дерзость!» Ван Ую холодно фыркнул. Этот отвратительный тип смотрел на него тем же взглядом, каким он сам смотрел на небесных красавиц в прошлом. Но, по крайней мере, даже в ту древнюю эпоху он умел скрывать свои похотливые взгляды и сохранять джентльменские манеры. Но этот старик смотрел на него с нескрываемым вожделением. Ван Ую был окончательно рассержен. Словно почувствовав ярость своего владельца, красный хрустальный меч за его спиной начал вибрировать и слегка гудеть. Кроваво-красные узоры на мече текли медленно, словно реки крови текли по его венам. Я, Ху Саньфэнь, был чрезвычайно взволнован и только с большим усилием сумел успокоиться. Как только он протянул руку, чтобы оттащить Ван Ую в тихое место и поговорить с ним как следует, мир вокруг него внезапно закружился, и он увидел позади себя свое собственное тело. Перед Ван Ую стоял обезглавленный труп, из шеи которого фонтаном хлестала кровь. В этот момент все на улицах, казалось, застыли во времени, но уже секундой позже раздались крики, и люди разбежались в разные стороны, спасая свои жизни. В нынешнюю мирную эпоху большинство людей никогда не видели ничего более страшного, чем это. Были даже такие, у кого тело окаменело от страха. Им хотелось бежать, но ноги словно приросли к земле. Многие прямо на месте падали в обморок. Люди в этом мире слишком долго жили в мире. Если бы он вернулся в ту эпоху, как бы этот король пронесся по огромным землям, полагаясь на таких слабых граждан? Полутораметровый кроваво-красный меч плавал рядом с телом Ван Ую. На нем не было видно ни капли крови. До того, как он его вынул, большинство людей вообще не замечали этого меча. Но в это время, просто глядя на меч, можно было почувствовать, что они смотрят на бурное море крови. На их умы накатывали волны кровавых намерений и убийства. Когда большинство людей увидели меч, их разум немедленно отключится, для них не осталось ничего, кроме меча. После этого они падали в обморок от шока, вызванного ужасающим намерением убить. Ван Ую схватил меч за рукоять и медленно пошел прочь. Кончик его меча чертил на земле длинный шрам, разбивая ее без всяких усилий. С Ван Ую в центре, все люди в радиусе 500 метров от него упали в обморок, остались лишь немногие, кому удалось сохранить сознание. Когда Ван Ую вышел на дорогу, внезапно на него на бешеной скорости бросился 12-колесный тяжелый грузовик, нагруженный почвой и камнями. Видя это, те, кто был еще в сознании, обрели надежду. «Сбей его с ног, сбей с ног!» Ван Ую медленно вышел на дорогу, многие автомобили начали бешено сигналить. Водители ругались, но огибали его. Что касается Ван Ую, то он продолжал неторопливо идти, словно прогуливался по собственному саду. Лицо водителя грузовика потемнело от ужаса. Он только повернулся, чтобы зажечь сигарету, как вдруг перед ним предстала фигура. Когда он поднял глаза, светофор еще не загорелся, и пешеходы еще не должны были идти. Его грузовик мчался со скоростью 80 км. Кроме того, он вез огромное количество земли. При таком коротком расстоянии невозможно было вовремя остановиться. Попытка резко затормозить приведет лишь к опрокидыванию грузовика и гибели людей. Ван Ую вытащил из-за спины кроваво-красный меч и повернул голову, посмотрев на огромный грузовик, который не был от него даже в 10 метрах. Для его способности это было слишком просто, и если бы он хотел, он мог бы увернуться. Однако он даже не ускорил шаг. Каким человеком был Ван Ую? Он взошел на трон и стал королем в юности, держа власть над бесчисленными жизнями. К 20 годам он уже пронесся по стране со своей армией. Как такой человек мог так легко отступить? Не глядя, он взмахнул длинным мечом, и мелькнула кроваво-красная линия. Затем он просто спокойно стоял, наблюдая, как к нему мчится огромный грузовик. По обе стороны улицы закричали люди, а несколько более робких людей закрыли глаза, не смея увидеть кровавое месиво, которое должно было в этот момент случиться. Бах! Неожиданно, когда огромный грузовик был всего в 2 метрах от Ван Ую, он внезапно разделился на две части. Две части грузовика пронеслись с двух сторон мимо Ван Ую, взъерошивая его длинные пурпурные волосы. Толпа вокруг разинула рты, недоверчиво уставившись на происходящее, их глаза чуть не вылезли из орбит. Две части грузовика продолжали двигаться вперед, остановившись только после столкновения с барьерами на обочине дороги. Порез был очень чистым, как будто грузовик был прорезан мощным лазером, не было никаких неровных краев. Какая страшная сила! С древних времен говорят, что мастера боевых искусств всегда злоупотребляют своими силами и создают хаос. Действительно, эти люди должны быть истреблены. Тех, кто относится к жизни, как к траве, нельзя называть людьми. Посмотри в его глаза, в них нет ни малейшего намека на эмоции. Даже через экран можно почувствовать холод в его взгляде. Как будто жизни, которые он забрал, ничего не значит. Все действия Ван Ую были зафиксированы камерами наблюдения. В это время все высокопоставленные чиновники кипели от ярости, желая немедленно броситься туда и всадить пулю ему в голову. Ке, а что сказали люди из Куньлунь? Старик во главе стола тяжело кашлянул и посмотрел на толпу. Они сказали, что этот человек слишком силен и они не могут противостоять его силе. Они только попытаются приблизиться и связаться с ним, тихо сказал мужчина средних лет. Как и следовало ожидать, все они эгоистичные ублюдки, которые заботятся только о своих собственных интересах. Старик положил руку на груди, придя в себя, сердито прорычал. Мы должны взыскать долг полуторагодичной давности. Кровь 100 000 человек не может быть пролита зря. Неужели они действительно думали, что все будет хорошо, если они заплатят небольшую компенсацию? В конференц-зале воцарилась тишина. В это время Бэй Фэн стоял на вершине горы, бросая взгляд на пейзаж в глубоком размышлении. Невозможно было сказать, насколько опасен мавзолей императора Цинь. Хотя он не мог подтвердить, действительно ли мавзолей принадлежал императору Цинь Шихуану, но учитывая характер этого парня, он определенно не позволил бы другим так легко нарушить его покой. В этот момент его глаза обратились в сторону города Цинчен. Из этой области поднималась мощная аура, как небесный дракон высоко в небесах, возвышаясь над миром смертных. Бэй Фэн мог даже видеть злого пурпурно-черного дракона, свернувшегося в небе. Глава 467. Люди меняются со временем. Глазами нормального человека, с того места, где стоял Бэй Фэн, ничего не было видно. Но когда человек достигает царства Синьтянь, он становится более чувствительным к Ци. Единственная разница между достигшим царства Синьтянь и Бэй Фэном заключалась в том, что восприятие первого было ограниченным, в то время как для Бэй Фэна, который стоял на пике мира, его чувства, естественно, были намного сильнее. А поскольку другая сторона не пыталась скрыть свое присутствие, это означало, что для Бэй Фэна его ци была сродни костру в темноте. Хонг. Бэй Фэн шагнул, и его тело мгновенно взмыло в небо. Мощная аура вырвалась из тела Бэй Фэна, распространяясь во всех направлениях и рассеивая облака. Анг. Вдалеке, в небе, пурпурно-черный дракон 1000 метров длиной внезапно открыл свой глаз. Как будто получив вызов, он посмотрел в сторону Бэй Фэна и издал рев, который был не слышен для нормальных людей. Но когда в радиусе 10 км раздался рев, все почувствовали, что их тела непроизвольно вздрогнули. Однако это чувство мгновенно прошло. Интересно, этот король думал, что этому миру пришел конец. Подумать только, что еще остались какие-то эксперты. Ван Ую поднял голову и посмотрел в определенном направлении с легкой улыбкой на лице. Он почувствовал вспышку ауры в этом направлении, но не заметил никакой враждебности, как будто это было просто приветствие. Воспоминания той бедной девушки были полностью перестроены Ван Ую. Конечно, он выбирал только самые важные воспоминания. Что касается остального, то у него не было времени беспокоиться об этом. Теперь он понимал методы борьбы нынешней эпохи. Со всей честностью, после полного понимания всего, в то же время, не чувствуя, что он был слабее, чем любой из королей в прошлом, он все же не мог не вздохнуть невольно, когда смотрел на текущий мир. Это была расцветающая эпоха, которую каждый король хотел бы видеть, но не было королей, которые были бы настолько милостивы, чтобы просто передать свое королевство другим. После понимания силы этого мира, Ван Ую не волновало ничего, кроме ядерного оружия. Ядерное оружие было способно покончить с самим миром, и такая ужасающая сила совершенно немыслима. Радиус атаки был просто слишком велик, по крайней мере, это было не то, что смог бы выдержать культиватор трансцендентного царства. Ван Ую слегка покачал головой и подавил эмоции. Он оставил позади так много приготовлений для королевства У, но оно все равно пало. Раз оно погибло, да будет так. Он мог винить только последующие поколения в том, что они были слишком бесполезны. Прошло более 1000 лет, и даже если несколько счастливых потомков из его клана У смогли до сегодняшнего дня выжить, ему больше не было интересно их искать. Это было 1000 лет назад. Даже океаны превратились в шелковичные поля, и хотя кое-что еще оставалось, люди уже не были прежними. Как говорится, вещи не меняются из-за времени, но люди, характер, меняются. Все люди его эпохи умерли, и даже если некоторым членам его королевского клана удалось выжить, было неясно, какое поколение они сейчас. Кажется, в истории есть пробел, и не осталось никаких записей о королевстве у того периода. Пробормотал Ван Ую и вздохнул про себя. Все это осталось в прошлом. Не обращая внимания на удивленные возгласы толпы, он поднялся в воздух и полетел туда, откуда исходила аура. «Мама, этот дядя умеет летать». На улице маленькая девочка, прятавшая личико за леденцом размером с ее лицо, указывала на небо. «Маленький негодница, в небе ничего нет, я все время говорила тебе, чтобы ты смотрела меньше мультфильмов, но ты не слушала». Мать девочки посмотрела на небо и, увидев, что там ничего нет, наклонилась и легонько ущипнула ее за щечку. Но в то время, как она сама ничего не видела, многие люди были свидетелями этой сцены. Ван Уй летел не слишком быстро, но достаточно медленно, чтобы многие могли его разглядеть. Но хотя многие люди клялись, что видели летящего человека, и даже размещали фотографии в интернете, большинство людей в стране не верили им и утверждали, что все фотографии были подделаны. В конце концов, дело закончилось огромной дракой в интернете. Интересно, этот человек тоже культивирует малую технику дыхания тьмы. Ван Уй усмехнулся, его интерес возрос. Бэй Фэн уже предвидел этот результат. Взрыв ауры был выпущен нарочно, чтобы привлечь воина короля. С помощью системы Бэй Фэн мог полностью скрыть свою ауру, если бы захотел, чтобы Ван Уй вообще не почувствовал его присутствие. Бэй Фэн начал неторопливо готовить еду, и, казалось, совсем не беспокоился. В конце концов, у него было одно оружие убийства с огромной разрушительной силой, которое он еще не использовал. Хаэм, под этой областью находится Жилаинь, и она такая огромная. В тот момент, когда ноги Ван Уй коснулись земли горы Линшань, он сразу почувствовал необычайность этого места. Там, внизу, находится могущественное злобное существо. Интересно, что кроме меня, есть еще кто-то, кто делает то же самое. Ван Уй высиживал в венах дракона Инь более 1000 лет, поэтому, естественно, был чрезвычайно чувствителен к венам Инь. Но масштаб этой вены Инь все же превзошел его ожидания. Он образовался только за последнюю 1000 лет, с интересом подумал Ван Уй. Оставалось загадкой, кем был человек внутри Жилаинь. Метод этого человека был даже более жестким, чем его. Он, фактически, полностью полагался только на Жилаинь, чтобы прокормить себя. Ван Уй только удалось найти место, где пересекаются жила дракона и Жилаинь. И так уж вышло, что размеры двух жил оказались одинаковыми. И только используя мощную энергию драконьей жилы, чтобы питать душу, и зловещую энергию Инь, чтобы питать тело, а также поддержку десятков миллионов культиваторов, он смог избежать потери разума и превращения в кровожадную машину для убийства. На самом деле было много мест, где пересекались большие энергетические жилы таких противоречивых атрибутов, но большинство из них были непригодны для его использования, так как одна энергетическая жила обычно была сильнее другой, полностью подавляя более слабую энергетическую жилу. Например, если бы жила дракона была слишком сильна, дух Ван Уй был бы полностью подавлен жилой дракона, и он никогда не смог бы достичь возрождения, не говоря уже о сохранении своей первоначальной воли и воспоминаний. Если Жилаинь оказалась бы сильнее жилы дракона, даже если бы ему удалось проснуться, он превратился бы в кровожадную машину убийства. Ван Уй чувствовал, что человек под землей – полный псих. Одно дело – использовать Жилаинь для инкубации своего тела. Некоторые могущественные эксперты могли спрятать частичку своего сознания в глубине своей души и вернуться с нетронутым умом. Но использовать такую огромную Жилаинь было уж слишком самонадеянно. Пройдет еще немало времени, прежде чем этот человек воскреснет. Но когда он это сделает, хе-хе, это будет самая интересная часть, задумчиво произнес Ван Уй. Когда он думал о силе этого эксперта в земле, даже Ван Уй почувствовал большую ответственность и глубокое чувство беспомощности. Он был человеком, который использовал метод, который лишил удачи небеса, чтобы воскресить себя, и также мог считаться тем же видом, что и человек в земле. Таким образом, он, естественно, ощущал исходящую от существа в земле уникальную и мощную ауру. Несмотря на то, что тот находился в инкубационном состоянии, лишь изредка просачивающейся ауры было достаточно, чтобы заставить сердце Ван Уй бешено забиться. Интересно, какого уровня развития достиг этот человек при жизни? Пробормотал себе под нос Ван Уй, он уже был в трансцендентном царстве, но по сравнению с тем парнем в земле его нельзя было считать даже ребенком, сражающимся со взрослым. А если уж сравнивать, то он будет подобно муравью на фоне горы. Даже если бы муравей знал боевые искусства, просто маленький камень, упавший с горы, смог бы разбить его насмерть. Шагая по недавно построенной дороге горного хребта горы Линшань, Ван Уй постоянно чувствовал, как из жилы поглощается огромное количество энергии. Большое количество энергии жилы распространялось во все стороны. Эта жила поистине невероятна, даже на всей планете она должна быть среди немногих самого высшего уровня. Ван Ую неторопливо шел среди персиковых деревьев, как обычный человек, без малейшего намека на ауру. «Хаэм, кто это?» Трехглавая собака неторопливо бежала по лесу, когда случайно столкнулась с Ван Ую. В этот момент она настороженно отпрыгнула назад. «Эксперт, но это невозможно. На этой разрушенной планете еще есть кто-то, кто может заставить этого лорда-собаку почувствовать угрозу смерти». «Нечего съесть», — расширил глаза от шока. После стольких лет он уже знал, что находится не на своей планете. На протяжении многих лет самым сильным персонажем, которого он когда-либо видел, был Бэйфэн. Но хотя Бэйфэн был силен, он не вызывал у него такого глубокого чувства беспомощности. До того, как он увидел этого человека, он вообще не испытывал такого чувства. Только увидев его физически, он понял, что человек был чрезвычайно силен, причем до такой степени, что это заставляло его чувствовать себя бессильным. Несмотря на то, что Бэйфэн мог его победить, если бы он был готов рискнуть всем и сражаться, он не мог быть убит одним движением Бэйфэна. «О, там есть маленькая собачка!» Ван Ую улыбнулся, отчего волосы у трехглавой собаки мгновенно встали дыбом. Больше всего нечего съесть ненавидел, когда люди называли его маленькой собачкой. Но на этот раз он не ответил. Вообще, ментальная сила Ван Ую вырвалась наружу и мгновенно покрыла 10-километровую область, легко обнаружив Бэйфэна, Мистика-1, и присутствие остальных. Что касается подземной жилынь, то он вообще не осмеливался исследовать ее, опасаясь привлечь внимание существа внутри. Ван Ую не был глуп. Даже при том, что существо еще находилось в инкубационном состоянии, если бы он случайно встревожил его, всего лишь крошечного чиха этого пикового уровня существа было бы достаточно, чтобы прикончить его. Некоторое время назад, в городе, своим ментальным сканированием он не обнаружил ни одного воина. Но, как ни странно, кроме маленькой собачки, он ощутил присутствие еще нескольких аур, которые были далеко не слабыми. Хотя эти ауры не могли сравниться с ним, в нынешнюю эпоху их можно было считать мощными существами. «Нечего съесть, назад, это гость», — донесся издалека голос Бэйфэна. «Нечего съесть», — облегченно вздохнул, поспешно повернулся и ушел. «Пожалуйста, проходите». Бэйфэн мгновенно появился перед Ван Ую и грациозно махнул рукой. Они вели себя так, словно были старыми друзьями, неторопливо направляясь к вилле на горном склоне. «Не хочу быть назойливым, но не могли бы вы рассказать этому королю, как вы научились малой технике дыхания тьмы?» Ван Ую и Бэйфэн сидели друг против друга, перед ними стояли две чашки зеленого чая, извергая густой зеленый туман. Чайные листья были все тем же грубым диким чаем, который был собран с горы Цинлин, но вода была продуктом, который Бэйфэн специально обработал, влив энергию камней духа высшего сорта в родниковую воду. «Вы действительно хотите знать?» Выражение лица Бэйфэна стало немного странным в ответ на вопрос Ван Ую. «Хаэм?» Ван Ую посмотрел на Бэйфэна с некоторым смущением. «На самом деле я узнал о вашем существовании несколько лет назад. Малая техника дыхания тьмы была извлечена из вашего бронзового гроба. Откровенно, без каких-либо намерений что-либо скрывать», — сказал Бэйфэн. Ван Ую пожал плечами и небрежно произнес: «Это было вещью, которую король оставил снаружи гроба для тех, кому суждено ее найти. Но если бы у него отняли малую технику дыхания тьмы, и человек осмелился бы потревожить тело короля, то король не возражал бы проснуться раньше и устроить резню». Глава 468. Спекуляция. Ван Ую очень обрадовался, услышав ответ Бэйфэна. Малая техника дыхания тьмы была наследием, которое он оставил, и в конце концов, он не осмеливался гарантировать, что его план возрождения будет успешным. «Если вы видели гроб этого короля, почему не попытались уничтожить его тело, пока этот король еще спал?» — с интересом спросил Ван Ую. «Хур-хур, я боялся», — сказал Бэйфэн прямо, без каких-либо оговорок, делая легкий глоток из своей чашки. По земным меркам эта чашка чая могла считаться роскошной. Он не испытывал ни малейшего смущения, высказывая свое мнение. Учитывая, что этот человек был порочен даже по отношению к самому себе, Бэйфэн не верил, что у Ван Ую не было никаких способностей понять, лжет ли он. Было бы еще опаснее обращаться с ним, как с дураком. «Неплохо». Ван Ую тоже отпил из своей чашки. Когда он кивнул, было неясно, хвалил ли он Бэйфена или Чай. «Ты не боишься меня?» Ван Ую посмотрел на Бэйфена с легкой улыбкой. «Ну конечно, в конце концов, твоя сила слишком велика. Впрочем, у меня тоже есть козыри». Бэйфен поставил чашку и посмотрел на Ван Ую, ощущая огромное давление, исходящее от тела последнего. «Интересно, интересно, этому королю очень любопытно, что это за козырь, который придает тебе столько уверенности. Многочисленные кусочки иллюзорной черной чешуи, то появляющиеся, то исчезающие, начали появляться на светлой коже Ван Ую. Его зрачки превратились в щелочки, а радужная оболочка стала темно-красной, как будто в его глазах отразилось море трупов и крови. На тело Бэйфена опустилось такое тяжелое давление, что каменный стул под ним начал издавать скрипучие звуки. В это время в руке Бэйфена появилась яркая жемчужина, с чередующимися светлыми и темными полосками. По ее поверхности проносились бесчисленные пучки черного электричества, и издалека они выглядели как бесчисленные трещины разрыва пространства. Неплохой козырь. Губы Ван Ую непроизвольно дрогнули, когда он посмотрел на жемчужину. В этот момент он чувствовал себя так, как будто его трахнули, когда он пытался кого-то запугать. По правде говоря, в нынешнюю эпоху у него не должно было быть противников, кроме ядерного оружия, ему ничто не могло угрожать. Но сейчас он чувствовал себя так, словно его жестоко ударили по лицу. Ван Ую и Бэйфен замерли. Никто даже не дернулся, и никто из них не осмелился первым сделать ход. Ван Ую чувствовал себя обиженным. Не слишком ли хорошо сохранился его рациональный ум? В противном случае, в этой ситуации, он сразу бы атаковал, и обычно независимо от последствий. Мы нашли способ покинуть этот мир. Через некоторое время, когда радужки Ван Ую стали еще более темно-красными, Бэйфен взмахнул руками, и жемчужина мгновенно исчезла. «Что, ты говоришь правду?» Ван Ую вдруг заволновался, его аура хаотично взорвалась. Казалось, вся гора попала в сильный шторм, бесчисленные ветви и сами персиковые деревья были сломаны. Байсян, трехглавая собака и Мистик Один, не колеблясь, встали перед особняком, силой блокируя дикую ауру. Только благодаря этому Вилли удалось остаться невредимой. «Не волнуйся, это просто еще не подтвердившаяся возможность». Бэйфен выложил информацию заранее, на случай, если Ван Ую стал бы зацикливаться на его словах. Кроме того, если в конечном итоге весь этот вопрос окажется ничем иным, как ложными надеждами, ярость Ван Уя будет не из приятных. Ван Ую постепенно успокоился и с интересом заговорил. «Когда этот король сидел на троне и шел по землям с армией своего королевства У, мы уже 3 года пытались найти способ покинуть эту планету. И в конце концов, этот король все же был вынужден использовать такой метод для насильственного продвижения по боевому пути. Этому королю очень любопытно, как вы планируете покинуть планету. Мавзолей первого императора Цинь», — серьезно ответил Бэйфен. «Так вот в чем дело. Действительно, в мавзолее первого императора Цинь может быть проход», — Ван Ую понимающе кивнул. «Это был первый император Китая. Каким бы тщеславным ни был Ван Ую, он не осмеливался сравнивать себя с Цинь Шихуаном. Династия Цинь была несравненно великолепна, но рухнула за такое короткое время. Как бы он об этом ни думал, это казалось невозможным. Что касается Цинь Шихуана, неужели он умер?» Ван Ую в это не верил. Мощь династии Цинь в те времена была чрезвычайно сильной. Армия Цинь Шихуана неудержимым образом неслась через земли во всех направлениях, и династия была чрезвычайно стабильной. В его армии было бесчисленное множество экспертов. Эксперты царства пустоты Гу и трансцендентного царства были столь же обычны, как облака. Даже знатоки высших сфер культивирования были в изобилии. Наиболее вероятной возможностью того, что эта могущественная династия рухнет так быстро, было то, что Цинь Шихуан забрал большое количество экспертов династии Цинь и покинул землю. Оставшиеся были всего лишь марионетками. Боевая доблесть армии династии Цинь была невероятно высока. Нужно было знать, что после того, как династия Цинь объединила 6 основных государств, даже во время их самой славной эпохи, даже их вновь набранная армия не была группой новобранцев, которые не видели крови. Если бы Сян Юй был слишком могущественным, то, возможно, результат был бы оправдан. Но двоя армия Любана была сформирована из кучи случайных солдат, которых даже самое слабое подразделение армии Цинь могло легко раздавить. Этот король тоже занимался этим делом в прошлом. Мы выяснили, что падение династии Цинь произошло слишком быстро, а подозрительные моменты слишком велики, чтобы их игнорировать. Но если в мавзолее императора Цинь действительно есть проход во внешний мир, это все объясняет. Цинь Шихуан привел с собой большое количество элиты и покинул мир. Тихо сказал Ван Ую, и в его глазах мелькнула надежда. В прошлом, этот король не смог бы войти в мавзолей императора Цинь, даже если бы мы нашли его. Но сейчас все по-другому. Небо и земля кардинально изменились, а Линши очень тонкая. Большинство построек в мавзолее уже должно было разрушиться. Теперь, возможно, появилась надежда. Настроение Ван Ую было очень хорошее. Едва он вышел, как уже получил такие хорошие новости. Бэй Фэн кивнула и сказал: «Так случилось, что завтра мы идем в мавзолей императора Цинь. Вы можете отдохнуть сегодня здесь, если хотите, а завтра мы пойдем вместе». Мавзолей императора Цинь постоянно менял свое положение, так что даже если бы кто-то сказал ему, что внутри нет никаких опасностей, он все равно не поверил бы. В таких обстоятельствах дополнительная мощная помощь позволила бы ему расслабиться еще больше. Конечно, не задумываясь, согласился Ван Ую. Бэй Фэн протянул руку и выполнил хватающее движение в направлении виллы. Из виллы тут же вылетел огромный котел, а на столе появилось несколько тарелок и палочек для еды. Пуф! В тот момент, когда кровь и энергия Ци, которые Бэй Фэн положил на большой синий горшок, были освобождены, из него вырвалось большое количество пары тумана, образуя фигуру огромной жабы, которая поднимала голову и квакала в небо. Только спустя долгое время жабообразный туман в небе исчез и устремился обратно в котел. Наружу вырвался уникальный аромат. Запах был чем-то похож на запах мощного женьшеня, открывающего поры на теле. Какая сильная лекарственная энергия. Этот зверь необычный, не так ли? Я не ожидал, что этот уровень мутантного демонического зверя в эту эпоху все еще существует. Глаза Ван Ую загорелись, когда он посмотрел на вареную жабу в котле. Этот демонический зверь совсем необычный. В его теле есть родословная небесной пожирающей жабы, и его сила невероятна. Поймать этого парня было нелегко. Эта лоза демонического питона также является чрезвычайно редкой вещью. Я человек, который любит только вкусную еду, и пойду на многое, чтобы раздобыть ингредиенты. Боюсь, я навлек на себя ваши насмешки. Претенциозно представил Бэй Фэн. Он никак не мог сказать Ван Ую, что еду выловили из другого мира. Пока он говорил, руки Бэй Фэна не останавливались. Он взмахнул рукой, и на столе появилось несколько маленьких чаш. Затем он взял половник и зачерпнул миску прозрачного желтого супа. Сверху на поверхности супа плавал тонкий слой жира и приправ. Суп казался прозрачным и легким, но как только ковш прорвался сквозь слой масла, поднялся густой мясной аромат. Мистик один и остальные вынесли три больших фарфоровых тарелки и разложили их на столе. После этого Бэй Фэн зачерпнул мясо демонического зверя и положил его на приготовленные тарелки. Ван Ую посмотрел на Бай Сяна и остальных, стоявших в стороне, вздохнул и сказал: «Забудь об этом, царство этого короля уже пало, и больше нет необходимости важничать. Поскольку мы все культиваторы на одном пути, давайте сядем и поедим вместе». Брови Бэй Фэна слегка дернулись, когда он услышал это. Если бы здесь были посторонние, они могли бы подумать, что Ван Ую хозяин этого места. И все же непредубежденность этого парня превзошла все его ожидания. Трехглавая собака очень боялась Ван Ую. Тот смотрел на нее так, что ее волосы вставали дыбом. Она не сомневалась, что этот человек всерьез подумывает съесть ее прямо сейчас. Хлопнув задом, трехглавая собака села на стул и широко раскрытыми глазами уставилась на мясо демонического зверя. Единственное, чего не хватало, так это текущей слюны. Лицо Ван Ую мгновенно напряглось. Черт бы побрал его дедушку, эта собака совершенно бесцеремонна. Несмотря ни на что, он все же был настоящим королем. Подумать только, что однажды ему придется делить стол с собакой. Нос Ван Ую чуть не искривился от ярости, он едва сдерживался, чтобы не забить это идиотское создание до смерти одним ударом. Одно дело позволить двум другим людям сесть за один стол с ним, но собака, к счастью, прежде чем Ван Ую решал, хочет ли он забить собаку до смерти, Бэй Фэн взял миску, зачерпнул большую порцию мяса и передал ее трехглавой собаке. В одно мгновение тот схватил миску и убежал. Инстинкт животного гораздо чувствительнее человеческого. Трехглавая собака почувствовала сильную опасность, как будто кто-то хотел причинить ей вред. Кроме Ван Ую, все остальные были ей знакомы. Поскольку она не могла победить своего противника, оставалось только поджать хвост и убежать. Обед продолжался, Бай Сян и Мистик сидели на краешках стульев, не смея есть слишком громко. Этот парень был просто слишком силен, и, судя по всему, он не казался хорошим человеком. Мясо жабы было разрезано на куски размером с большой палец. Каждый кусок был невероятно нежным и гладким. С легким укусом сок из мяса буквально взрывался во рту. Белоснежная лоза демонического питона хрустела, но чем больше ее жуешь, тем больше мельчайших частиц сыпалось на язык. Каким-то образом эти частицы не создавали липкой текстуры. Оба ингредиента были очень питательны, и даже по сравнению с деликатесами в эпоху Ван Ую, это блюдо можно было считать редким сокровищем. Суп был просто прозрачной основой, но мясо жабы не имело никакого сырого или рыбного вкуса. Лоза демонического питона тоже была чрезвычайно легкой, легко сливаясь с супом. Как это получается? Есть ли что-нибудь об этом человеке, или люди со стороны Кунь-Лунь уже вступили с ним в контакт? Скажи им, чтобы поторопились. В конференц-зале большое количество старых высокопоставленных чиновников пребывало в ужасном настроении. Их глаза налились кровью, а лица были полны усталости. По всему помещению клубился сигаретный дым. Сила, которую проявил Ван Ую, была слишком велика. Его личность тоже была под знаком вопроса, он казался непредсказуемым персонажем. Самое главное, когда он впервые появился, площадь в 50 км была полностью уничтожена. Эта сила была причиной того, что все были так взволнованы. Этот человек был похож на гуманоидное ядерное оружие, и такой силы было достаточно, чтобы уничтожить город, куда бы он ни пошел. Никто не знал, был ли этот уровень атаки выполнен самим Ван Ую, но никто не осмеливался ставить вопрос иначе. Что бы они сделали, если бы другая сторона действительно имела контроль над такой силой? Ведь для них небесные эксперты уже казались очень суперсильными персонажами. Это были люди, которых можно было контролировать только с помощью ядерного оружия. Таким образом, не казалось такой уж нелепой идеей, что человек может создать такой уровень разрушений. Шеф, согласно нашим последним сведениям, этот человек сейчас находится на окраине Цинчина, на вилле у горы Линшань. Там не так много людей, и это более чем в 20 км от города. Есть также большие горы, действующие как естественный барьер. Если мы сбросим туда небольшую ядерную бомбу, это не сильно повлияет на город. Глава 469. На перевал Хангу. Чепуха. Ты знаешь, какой ущерб это нанесет. Если мы сбросим ядерную бомбу так близко к городу, у всех нас будут большие неприятности. Все вскочили почти одновременно. Это предположение сильно напугало их. Но никто не знает, какой ущерб нанесет этот человек. Давайте не будем говорить о других вещах. Если этот парень просто решит приехать однажды в город, когда у него плохое настроение, результаты его пребывания там могут быть даже хуже, чем ядерная бомба. Среднего возраста мужчина, который поднял предложение, слабо защищался. Разве эта группа стариков не была взволнована грибовидным облаком всего несколько часов назад? Конечно, никто из тех, кто мог достичь своего нынешнего положения, не был дураком. Конечно, раньше они были слишком взволнованы, но теперь, успокоившись, они, естественно, не стали бы так легко говорить о сбросе ядерных бомб. Этот метод абсолютно исключен. Расстояние в 20 км, даже с большими горами в качестве естественного барьера, это все-таки слишком близко к городу. Не говоря уже о радиации, если бомба будет сброшена на гору Линшань, по крайней мере 10% города Цинчэн будут уничтожены ударной волной. Но если мы сбросим бомбу дальше вниз, в большие горы, охватывая только горный хребет в пределах диапазона взрыва, это тоже будет слишком рискованно. Скорость этих людей слишком высока, они могут убежать, сказал старик, возглавляющий группу, массируя виски. Последние несколько десятилетий были прекрасными и мирными, но последние несколько лет страну преследовало появление всевозможных монстров и уродов. Но когда он думал о хаосе в некоторых других странах, старик чувствовал, что уроды в его стране были немного симпатичнее и мягче. Старик постучал пальцами по столу и внезапно спросил: «Гора Линшань, я помню, что владелец этого места – небесный мастер, верно? Под командованием этого человека еще есть два культиватора контролируемого данный демонический зверь, по силе эквивалентный уровню контролируемого дан. Даже во всей стране этот состав считается одним из лучших. Владелец – довольно сдержанный персонаж в стране и больше держится в тени, но он сделал несколько больших миссий за рубежом», немедленно добавил кто-то. «Такие люди, как Бэй Фэн, были не совсем стабильными персонажами. Таким образом, было естественно, что на них была информация. Этот человек уже очень давно вошел в район горы Линшани и еще не ушел. Может, они пришли к какому-то соглашению? Нерешительно спросил кто-то. Мы не можем полагаться на догадки. А что там спутники? Удалось поймать их изображение? Спросил старик хриплым голосом. Нет, магнитное поле вокруг всего хребта Линшань довольно странное. Даже с помощью спутников невозможно что-либо увидеть. Немедленно ответил кто-то. Для людей на Земле многие места считались запретными для исследования. В то же время, во многих местах существовали странные географические образования. Пошлите кого-нибудь выяснить, что происходит. Старик на мгновение заколебался и отдал приказ. Дело было чрезвычайно важным. Менее чем через полчаса 10 боевых вертолетов приземлились в районе горного хребта Линшань. Первоначальная группа сотрудников службы безопасности, нанятая Бэйфэном, уже сменила состав, поскольку все заработали достаточно денег и вернулись домой, к детям. Бэйфэн не был каким-то там тираном, чтобы держать этих людей при себе, несмотря ни на что. А нынешняя группа охранников была завербована 2 года назад, все они были бывшими военнослужащими. В тот момент, когда они увидели военные вертолеты, группа безопасности без единого слова отступила в сторону. Но они все равно позвонили на виллу Бэйфэна, чтобы сообщить ему о происшествии. И к тому времени, когда 3 человека, посланные правительством, достигли его виллы, Бэйфэн уже ждал их в зале. Бэйфэн не очень интересовался разговорами с этими людьми, поэтому сразу сказал: «Я знаю, зачем вы здесь, не беспокойтесь, вы можете вернуться». Лидер троицы немедленно повернулся и, нахмурившись, что-то прошептал 2 экспертам по переговорам. Этот парень сдавал карты не совсем логично. Лидер группы был немаленькой фигурой в армии и знал о Бэйфэне, поэтому он не осмелился напустить на себя важный вид и просто сказал: «Господин Бэй, это очень важно. Мы не можем просто вернуться с одной фразой от тебя. Если это возможно, пожалуйста, позвольте нам встретиться с этим человеком». 2 эксперта-переговорщика позади него тоже были умными людьми и могли сказать, что статус Бэйфэна был экстраординарным. Они не делали ничего глупого, не пытались раздражать Бэйфэна и шлепать его по лицу словами. Они просто молча стояли позади мужчины средних лет, стараясь быть незаметными. «Просто возвращайтесь. Мы уезжаем завтра и, возможно, никогда больше не вернемся. Не нужно так нервничать». Бэйфэн напрямую отклонил просьбу мужчины средних лет. На самом деле, он оказывал этим 3 услугу. С таким неустойчивым характером, как у Ван Ую, они могли по неосторожности внезапно погибнуть. Мужчина средних лет прищурился и посмотрел на 2 других. Как они могли не нервничать? Там была целая куча старых чудаков, ожидающих результатов их миссии. Но он был не в том положении, чтобы принимать решения на месте. Оказавшись без выбора, он вышел из виллы и набрал номер. Бэйфэн не пытался слушать разговор мужчины средних лет. Если бы он захотел, это было бы для него очень просто. Мужчина средних лет вернулся очень быстро, с улыбкой облегчения на лице. «Мистер Бэй, извините за беспокойство, мы уходим. Подождите минутку, оставьте здесь 2 вертолета и их пилотов, завтра они должны доставить нас в другое место». Бэйфэн повернулся и вернулся на виллу, не дожидаясь ответа мужчины средних лет. Все 3 посмотрели друг на друга с горькой улыбкой. Так и оказалось, что этот парень был еще одним властным дедушкой. Это были военные штурмовые вертолеты, но Бэйфэн говорил о них так, как будто это были игрушки, с которыми он мог поиграть несколько дней. 2 переговорщиков сзади покачали головами и слабо улыбнулись. Эти 2 эксперта-переговорщика с самого начала не смогли сказать ни слова, не успели они опомниться, как уже летели на 2 вертолетах поменьше. Рано утром следующего дня Бэйфэн проснулся и принял длительный душ, прежде чем расслабленно выйти. Байсян и Мистик один тоже проснулись. Их чувства были чрезвычайно сложными. Когда они смотрели на знакомый кусок земли, в их сердцах поселилось странное чувство пустоты. Ван Ую стоял на вершине горного хребта, лицом к восходящему солнцу. Большое количество пурпурной ци бесконечно текло к нему, поглощаемое его ртом, а все его тело было окутано слоем густого пурпурного тумана. «Я вернусь». Бэйфэн взял маленькую лису на руки и поднялся в воздух. От взмаха его руки над виллой появилась огромная медвежья лапа. «Пэнк, вилла, специально построенная, чтобы противостоять мощным землетрясениям, была похожа на тофу в руке Бэйфэна и рассыпалась в кучу щебня. На его спине появилась пара огромных небесных крыльев, они коснулись огромной горы высотой 600 метров. Этот удар был нанесен всей силой Бэйфэна, и сразу со стороны неба появилось мощное давление, небо затянулось темными тучами, а многочисленные дуги молний сверкали в облаках, как драконы. Это тот источник опасности, которую я продолжаю чувствовать. Бэйфэн поднял голову и посмотрел вверх. Земная линша в последние годы истощалась слишком быстро. Даже сейчас и без того скудная линша продолжала исчезать в постоянном темпе. Такое явление появилось, когда его культивация стала полностью активной и неограниченной. Совершенно ясно, что небеса не позволят культиваторам прорваться даже к средней стадии контролируемого дан. Небесные крылья на спине Бэйфэна были похожи на пару лезвий, они прорезали гладкую каменную поверхность небольшой горы, вырезая набор слов. Те, кто запятнает эту землю, умрут. Несколько огромных слов были выгравированы прямо на каменной стене, и на них отпечаталась свирепая аура. В руке Бэйфэна появился набор из 36 маленьких плиток, их чернота была настолько глубокой, что по коже побежали мурашки. Бэйфэн выплюнул на маленькие плитки полный рот крови, затем легко взмахнул, и они разлетелись в разные стороны и погрузились в землю. Эти маленькие плитки были не очень полезны для Бэйфэна, но для людей с ментальной силой ниже 3 уровня, они были чрезвычайно смертоносны. Используя энергию жилынь под землей, формация, созданная плитками, могла обмануть и захватить дух любого. Бэйфэн сделал несколько ручных печатей и разбил их о землю. Каждая ручная печать была приведена в действие его собственной сущностью крови. Начались огромные перемены. Персиковые деревья были в качестве опорных точек, и любой, кто уничтожит персиковые деревья, запустит формацию, и его дух будет захвачен. До тех пор, пока плитки не будут уничтожены, энергии жилынь будет достаточно, чтобы в течение длительного времени поддерживать формацию. Если на всей области не применить атаку или оружие, которое полностью сгладило бы ее, или не будет действовать человек с ментальной силой, превышающий 3 уровень, формацию невозможно удалить. Закончив все, Бэйфэн завис в воздухе и смотрел вниз на всю горную долину, заполненную черными и розовыми персиковыми деревьями. В этот момент он замолчал, словно видел себя и Сюань Юэ, сажающих деревья, одно за другим. Для Бэйфэна это место было чрезвычайно ценным воспоминанием. 4 человека и 1 зверь пронеслись по воздуху, быстро появившись перед виллой. Там стояли 2 вертолета. «С сегодняшнего дня ваша работа здесь закончена, все могут идти», — сказал Бэйфэн, зависая над ошеломленными охранниками. Группа охранников не восприняла слова Бэйфэна. Все, что у них было в голове, так это то, что эти люди действительно могли летать. Это ведь не призраки, верно? Вскоре оба вертолета улетели, исчезнув вдали в направлении перевала Хангу. Ван Ую вздохнула и сказал: «Хотя этот король в какой-то мере пришел к пониманию этого мира, но все равно, совершенно невероятно ездить в одной из этих чудесных вещей. Если бы у этого короля были подобные вещи в прошлом, мы могли бы расширить территорию по крайней мере в 10 раз дальше. С помощью этих машин даже обычный человек мог летать по воздуху, хотя и не так быстро, как он сам. Но сколько людей могло достичь уровня контролируемого дана и получить способность летать? Не было никакого способа, чтобы подготовка к определенному уровню культивирования только для полета могла соперничать с эффектом вооружения всей нации этими машинами». Размышляя таким образом, Ван Ую не мог не вздохнуть от восхищения перед интеллектом людей этой эпохи. Бэйфэн кивнул и сказал небрежно: «Точно, всего за 100 лет прогресс в мире достиг такой точки. Возможно, иностранцы, которые изобрели самолет, сами не представляли себе такой славной эпохи». «Иностранцы, вы имеете в виду внешние расы? В прошлом этот король любил десятки миллионов их культиваторов. Что касается обычных людей внешней расы, этот король даже не может вспомнить, сколько я их убил. Полагаю, вы видели их останки в гробнице этого короля». Ван Ую слегка улыбнулся, когда на его лице промелькнуло воспоминание. «Мать твою, неудивительно, что в сравнении с ними было так мало представителей каждой чужой расы. Поговаривали, что чужеземные земли постоянно воюют, поэтому их население и ниже. Но теперь Бэйфэн сильно подозревал, что этот парень должен был иметь к этому какое-то отношение. Эта эпоха действительно великолепна, но, к сожалению, она для нас сейчас не подходит». Бэйфэн вздохнул. «Люди, такие, как мы, теперь лишние в этом мире. Мы как вирус на этой планете, и само сознание планеты ограничивает нас. Если мы не уйдем в ближайшее время, все культиваторы уровня контролируемого дана выше будут подавлены до смерти, если только мы не покалечим наше собственное культивирование». Голос Ван Ую звучал немного подавленно. В тот момент, когда он увидел огромное облако, появившееся над головой Бэйфэна, он уже знал о ситуации здесь. Фундамента Бэйфэна было достаточно, чтобы он прорвался давным-давно, но он силком подавил свое собственное развитие. Простое использование всей его силы привлекло такое мощное облако молний. Если бы Бэйфэн действительно попытался прорваться раньше, эта молния наверняка поразила бы его. Не только Бэйфэн, и остальные были встревожены. Все суперэксперты всего мира спешили в это время в Китай. Правительства всех стран радостно хлопали в ладоши. Им не хватало только фейерверка, чтобы отпраздновать их отъезд. Наконец-то, эти боги чумы наконец-то уходили куда-то, чтобы мучить кого-то еще. Особенно это касалось Англии, которая оказалась полем битвы между вампирской расой полудемонов и церковью. Из всех стран мира они пострадали больше всех. Глава 470. Собрались все страны. В этот период времени каждая страна находилась под большим стрессом. В крупных городах драки происходили через день. Если бы дело было только в этом, это не было бы так важно. Но ущерб, причиненный их боями, был сродни бомбардировке города ракетами. Военные следовали за ними только для того, чтобы зачистить последствия. Обо всех повреждениях сообщалось как о терактах. За это время в битве между полудемонами, вампирами и церковью был полностью разрушен небольшой город с населением более 300 человек. Если бы им не удалось сохранить хладнокровие, Англия проигнорировала бы все и прямо призвала к ядерным атакам. Китай был страной, которая в этот момент испытывала наибольший стресс. Существующие у них эксперты так были уже достаточно страшными, но теперь здесь собирались эксперты из всех стран мира. Китай не имел возможности остановить их прибытие, поэтому они сразу же открыли двери и впустили их. Другого выбора не было. Было слишком много способов для того, чтобы эти могущественные небесные эксперты могли войти в страну. Вместо того, чтобы впускать этих людей каким-то неизвестным способом, они решили, что лучше впустить их через парадную дверь. Это, по крайней мере, позволило стране отслеживать передвижение этих людей. В этот момент несколько крупных аэропортов прекратили обслуживание населения, чтобы обслужить многочисленных прибывающих экспертов. На широких взлетно-посадочных полосах стояло более сотни военных вертолетов. Вскоре на горизонте показались многочисленные частные самолеты. И также, как Китай не препятствовал въезду этих людей на свою территорию, точно так же другие страны мира не препятствовали их выезду из своей страны. Всем не терпелось отослать этих бичей подальше, и чем дальше, тем лучше. Так случилось, что земли Китая были невероятно обширны. Как только различные государства услышали, что фурункул, который их донимал, отправляется в Китай, их правительства сами организовали частные самолеты и лично их отправили. Только увидев, что эти люди высадились в Китае, они смогли вздохнуть с облегчением. В этот день интернет был наполнен всевозможными новостями по этому поводу. Многие люди, планировавшие поездки, столкнулись с тем, что все крупнейшие аэропорты Китая закрыты, а их рейсы отменены. В момент паники по интернету распространились всевозможные слухи. Насколько я понимаю, изменилось магнитное поле Земли, из-за этого самолеты не могли взлететь. Возможно, им потребуется несколько дней, чтобы привыкнуть, и тогда все будет хорошо. Этого не может быть. Мы сейчас за пределами аэропорта, и видно, что самолеты садятся и взлетают. Все горячо спорили. То же самое происходит во всем мире. Используются лишь немногие аэропорты. Согласно некоторым новостям, причиной, похоже, является большое событие, происходящее на Востоке. Все великие персонажи мира уже устремились на Восток. Этот пост стал топовым, его содержимое казалось всем чрезвычайно убедительным. Но всего через несколько минут, когда шло горячее обсуждение, вся группа оказалась внезапно изгнана с форума, а когда они попытались войти снова, сайт был фактически заблокирован. Большой транспортный самолет громко гудел, приближаясь от линии горизонта. Транспортный самолет был невероятно огромен, и даже тяжелый грузовик, с более чем дюжиной колес, был рядом с ним как маленький ребенок. Анг! Раздался властный рев, похожий на рев дракона, и на рев тигра. Все нахмурились. Некоторые из обычных более слабых людей чувствовали себя так, словно их ударили молотком по голове, у них закружилась голова. Как только двери транспортного самолета открылись, оттуда выползла золотая змея, 2 метра в ширину и более 100 метров в длину, Ее темно-золотистые глаза ледяным взглядом скользнули по области. На аэродроме собралось большое количество людей из многих стран. Здесь были не только небесные эксперты. Там было большое количество поздних или пиковых экспертов стадии Синьтянь, а также божественные эксперты. В этот момент белый человек с орлиным носом холодно фыркнул и сказал: «Харпер, тебе лучше присмотреть за своим малышом. Если он продолжит так смотреть на меня, я, пожалуй, сегодня вечером добавлю дополнительный пункт в мое меню». Хотя его слова были произнесены тихо, они странным образом распространились по всей округе. Из самолета, тяжело опираясь одной рукой на трость, медленно вышел неопрятного вида старик. Он посмотрел на белоснежного орла на плече человека с орлиным носом. «Хе-хе, если ты посмеешь дотронуться до моей змеи, я съем твоего орла». Аналогичные конфликты возникали повсеместно. В аэропорту приземлились более сотни экспертов царства контролируемого Дан. Плюс еще люди, которых каждый эксперт привел с собой, то в целом присутствовало более 500 человек. Если сложить их силу вместе, сила этих 500 человек могла напрямую взять на себя небольшую среднюю страну. Но для такой сверхдержавы, как Китай, этого количества культиваторов было недостаточно, чтобы угрожать. Если они действительно решились бы на это, то что говорить о 500 людях, они убили бы даже 1000 или 10 000. Очень скоро военные вертолеты в большом количестве поднялись в воздух и на большой скорости полетели в сторону перевала Хангу. Группа Бэйфэна также прибыла на перевал Хангу после длительного полета, приземлившись во временном лагере, установленном в этом районе. Все небесные эксперты уже собрались вместе. К удивлению Бэйфэна, люди, которых он видел во время последней миссии, не были полной силой небесных экспертов страны. Простым взглядом он определил, что на самом деле было более 80 небесных экспертов. Интересно, на самом деле есть несколько человек на том же уровне, что и Лин Сюй. Как неожиданно, пробормотал Бэйфэн и улыбнулся, не обращая на это внимания. В бою он не боялся никого из них, если только не все сразу. «Ха-ха, товарищ Даист Бэйфэн, вижу, вы немного опоздали. Могу я узнать, кто эти джентльмены?» Лин Сюй улыбнулся и претенциозно поприветствовал Бэйфэна, переведя взгляд на Ван Ую. Он, конечно, знал, кто такой Ван Ую, но из вежливости сделал вид, что ничего не знает, поэтому спросил: «Этого короля зовут Ван Ую?» Вежливо сказал Ван Ую, не меняя выражения на лице. Как только он заговорил, огромная аура вырвалась из его тела, заставив даже Лин Сюя почувствовать сильное давление. Другие эксперты тоже смотрели на него с потрясением.